Через час упражнений Артур прервал тренировку, сказав, что пока достаточно, но он не против повторить урок. «Отлично, все равно я в ближайший месяц буду здесь для твоего обучения, вот дополнительно и займемся луком». Артур перевел непонимающий взгляд на Колсона, который недавно вернулся в тир, отойдя на время тренировки парня. «Планируется, что в ближайший месяц ты будешь посещать это место ежедневно. Обычно будущие агенты тренируются на специальных базах и домой попадают только на время отпуска, но тут особенный случай. Ты будущий агент ЩИТ, правительственной организации по защите мира, но в то же время ты практически напрямую подчиняешься директору и, следовательно, имеешь некоторые послабления. К тому же ты пока что первый человек, владеющий паранормальными способностями и готовый с нами сотрудничать, что тоже вносит свой вклад. Класс, но странно, что я первый. Была же супердевушка. Как там ее? Денверс, капитан Марвел. А разве нет других людей с необычными силами? Задал очевидный вопрос Артур. Люди-то есть, те же различные мутанты, но каждый раз, когда мы пытаемся их завербовать, происходит какая-то чертовщина. Временами они просто пропадают с наших радаров, бывает наблюдение и разработка методов вербовки прекращается из-за приказа сверху, а иногда они становятся террористами. Тебе, наверное, известен один из сильнейших омега-мутантов Магнетто. Последствия его художеств довольно часто приходится устранять именно нам, когда саму борьбу осуществляют некие люди X. У меня нет полного доступа к информации о них, но я уверен, что они точно не относятся ни к одному из наших секретных отделов. Сильные сверхлюди, которых можно отнести к законопослушным, также не горят желанием работать на нас и действуют себе на уме. Временами мы незаметно подкидываем им задачи и получаем этаких внештатных агентов. Так, давай продолжим в зале. Колсон прервал рассказ и направился на кухню, где устроился на одном из диванов. На чем я там остановился? Ах да, почему у нас нет своих сверхов? Несколько лет назад была организована инициатива «Мстители», но нужного количества людей мы так и не смогли найти. Кстати, глядя на тебя и на предоставленные тебе условия, я думаю, что директор, вполне возможно, думает возродить эту инициативу. Ясно. Какие занятия планируются? Спросил Артур. Клинт поднатаскает тебя по боевым искусствам, тактике, командной работе и, судя по всему, стрельбе из лука. Я же тебе расскажу про методы работы щит, порядок действий при различных ситуациях. Как у тебя с хакерскими навыками? Артур развел руками. Ясно, основы я тебе дам, также будут основы шпионажа и маскировки. Первый урок по маскировке будет прямо сейчас. То, в чем ты сегодня пришел, кроме как демаскировкой не назовешь, говоря откровенно, даже если бы ты надел черные очки в пол лица, приклеил бороду и натянул капюшон, было бы то не так подозрительно. Кстати, затемненные очки теперь станут твоим основным аксессуаром, если хочешь скрыть свою расу. Колсон встал и принес натуральную косметичку, предварительно отправив Соколиного глаза погулять. Во-первых, стоит отметить, что современное программное обеспечение довольно неплохо распознает лица и может отследить маршрут, если имеет доступ к камерам, так что их стоит по возможности избегать. На твой смартфон я перешлю план с камерами, но в современном мире от них почти нигде не скрыться. Так что основная надежда должна быть либо на твои собственные хакерские навыки, либо на работу эгиды. Во-вторых, осанка, просто сгорбившись или надев обувь на более высокой подошве ты уже становишься менее узнаваем, сюда же можно отнести прическу, аксессуары и одежду, стоит носить с собой двухцветную спортивную сумку с несколькими комплектами. Про очки я уже сказал. В-третьих, изменение походки. Можешь даже камень в кроссовок положить для придания хромоты. В-четвертых, Колсон раскрыл косметичку, маскировка нужна совсем незаметная, чуть оттенить щеки, добавить родинку, подправить линию носа и... готово. Сильное изменение будет бросаться в глаза, пока у тебя нет нужных навыков, ватные тампоны пока точно не стоит использовать. Про накладные усы или бороду также не забывай, завтра я принесу все нужные. Артур посмотрел на себя в зеркало и поразился, насколько мелкие изменения могут повлиять на внешность. Чуть-чуть там, немного здесь и перед вами совсем другой человек. Классно. Значит, на сегодня все? Почти. Ты не против поделиться своей кровью для анализа? Задал неуверенный вопрос агент, готовый к отказу. Хм, а давай. Надеюсь, что результаты будут известны очень узкому кругу лиц. Не сомневайся. Твердо ответил обрадованный мужчина, Ему не хотелось устраивать опасные тренировки для добычи крови. После взятия крови для анализа, Артур попрощался с Бартоном и, в сопровождении Фила, покинул убежище. Глава 115. Работа по специальности. Артур уже больше 2 месяцев посещает убежище, где постигает науку бытия спецагентом. За это время не произошло ничего примечательного, не было никаких либо столкновений с опасными преступниками, ни шпионских миссий, ни смертельно опасных заданий по ликвидации террористов, да что там говорить, его даже в качестве оцепления в местах столкновений с преступниками со сверхсилами не брали, хотя такое временами происходило. Может, Арт и хотел поучаствовать в какой-нибудь заварушке, в перемещениях Фил его не особо ограничивал, но все подобные события происходили где угодно, кроме Нью-Йорка. Временами Колсон и Бартон покидали город на сутки-двое, оставляя подопечного в городе, мотивируя тем, что парень пока еще не готов к службе. Герой не понимал, когда же он будет готов. Тренируясь с Бартоном, Артур серьезно повысил свои боевые навыки. Подобное с ним происходило, когда он лишился возможности дезинтегрировать предметы во время выполнения миссии по ликвидации командования нацистов. Тогда ему пришлось осваивать уже имеющиеся способности и учиться эффективно их применять. Вот и сейчас, дезинтеграция обычных предметов почти не приносила прибавки опыта в навыках, а полученные крупицы энергии представляли больше научный, чем практический интерес. Зато вынужденные ограничения мотивировали Артура развивать уже имеющиеся способности. Через 1,5 месяца, из 10 тренировочных схваток герой уверенно одерживал победу в 6, естественно, при работе в полсилы. Парень даже немного возгордился, пока на одну из тренировок в их небольшой мужской коллектив не была приглашена черная вдова. Арт почему-то был уверен, что девушка не обладает каким-либо сверхсилами, в фильмах она всегда действовала в качестве подтанцовки и выполняла мутные задания от Фьюри. Ее максимум – это рядовые бойцы Читаури, да вооруженные люди, типа круто, но не слишком впечатляет для члена команды Мстителей. Реальность оказалась не столь радужной. Артур довольно четко научился регулировать уровень своих сил, путем накачки себя энергией, и девушка с легкостью расправлялась с ним при 10% усилении. Это было не снижение способностей, как при схватках с Соколиным глазом, а именно их повышение. Скорость, реакция, сила – все это преодолевало человеческий предел, но этого не хватало для победы. При 20% усилении ситуация была полностью противоположной, и уже девушка каждый раз оказывалась поверженной, но все же, сыворотка вечности, тренировки до изнеможения, рефлексы, чувство противника, все это совместно с великолепными физическими данными, сделало Наташу великолепным бойцом ближнего боя. Оценивая подготовку агента, Артур не до конца понимал, почему она считалась слабее Кэпа. К Роджерсу, конечно, был применен самый совершенный вариант сыворотки, но он же был обычным гражданским, вся его боевая подготовка от силы заняла 2, максимум 3, этого совершенно недостаточно для становления мастером боевых искусств. Арт и Стив, можно сказать, сражались всего 1,5 года назад, и у парня не было особых проблем, чтобы выходить победителем в тренировочных схватках, а тут его отделывает второстепенная героиня. Не стояли на месте и навыки по обращению с луком. Хоть Арт и не получал знания из книг навыков, его тело и разум с легкостью перенимали интересную науку, еще не мастер, но уже и не новичок. Агент Колсон вдалбливал в него искусство скрытности и методики работы агентов ЩИТ. Естественно, что хакерские навыки также оказались необходимыми для изучения, но тут Артур решил схитрить, попытавшись использовать дезинтеграцию на куче приобретенных книг по компьютерной безопасности и программированию. Как всегда, не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. После попытки дезинтегрировать книгу по интересующей его теме, перед глазами выскочила табличка «Ошибка. Изучаемое направление. Манипуляции внутренней энергией. Смена направления возможна через 28D4C7M15S, 28D4C7M14S, 28D4C7M13S. Путем нехитрых подсчетов получается, что направление можно сменить раз в 1,5 года, но остается открытым вопрос, если он дезинтегрирует еще одну книгу по магии, сбросится ли таймер. На самом деле было неплохо бы проверить, попутно изучив какое-нибудь заклинание, а еще лучше принцип их создания, но, к сожалению, в обозримом пространстве мистических книг не наблюдалось. Парень пытался отыскать дом таинств в Нью-Йорке, но с единственным ориентиром в виде окна с изображением глаза, задача была практически невыполнимой, особенно без использования ресурсов организации, где он сейчас проходит стажировку. Да он даже периодически бродил по различным блошиным рынкам в поисках тайных знаний, но результат был отрицательным. В итоге, постижение искусства киберзащиты пришлось постигать своими силами. Вроде не смертельно, а благодаря прокачанному разуму не приходилось по 20 раз повторять одно и то же, но все же не слишком приятно. С генетикой все было гораздо продуктивнее и веселее. Также за это время герой неплохо сдружился с Клинтом и даже раскрыл свою личность, убедившись, что помещение действительно отрезано от системы наблюдения, причем для этого даже не потребовалось применять хакерские таланты. Когда Бартон говорил о том, что помещение отрезано от наблюдения, это было буквально. Просветив стены вместе с навыком «Гениальный техник», Артур обнаружил, что камеры физически отрезаны от питания и даже при всем желании не смогут записать что-то на себя. Похоже, не он один печется о своей безопасности и не до конца доверяет Агиде и некоторым сотрудникам ЩИТ. Узнал герой и про окружающую действительность, по крайней мере, больше, чем простой обыватель. Он и раньше пытался получить информацию о мире, в котором оказался, но большинство громких событий довольно успешно замалчивалось, либо выдавалась дезинформация, наподобие «хлопок газа», вызвавший отрицательный рост населения в количестве 115 человек. По таким куцам и непонятным сообщениям, тяжело было понять, что же действительно произошло. Даже сражение Халка и мерзости освещалось крайне скудно, и если бы Артур не был непосредственным участником тех событий, то после просмотра новостей, он был бы в полной уверенности, что ущерба практически не было и бравые солдаты американской армии с легкостью устранили угрозу. Получив некоторые отчеты от Колсона, Артур в очередной раз пришел к выводу, что окружающая его реальность отличается от киновселенной наличием мутантов и, соответственно, команды X. Парень и раньше рассуждал о возможном наличии Эльса Бахнура в этом мире, но, к счастью, ему не придется столкнуться с этим сверхсильным синим чудовищем, потому что тот был побежден командой профессора Ксавьера. Прямо в отчетах об этом не говорилось, но нужные выводы на основе предоставленных данных не составило труда сделать, особенно примерно помня сюжет фильма. Проверив других знакомых по фильмам героев, и не найдя соответствий, Артур с облегчением выдохнул, потому что мир не только отличался от киновселенной, что было не то чтобы прям хорошо, но в то же время эта земля практически никак не относилась к комиксовой вселенной, что было просто замечательно, учитывая количество проблем, с которыми ежесекундно сталкивались супергерои на страницах комиксов. Ну и ему хотелось благодарить Бога или того, кто его запихнул в этот мир, что он не попал в мрачную вселенную DC, где количество возможностей сдохнуть исчислялось сотней тысяч способов. Так бы Артур и продолжил постигать особенности ремесла специального агента, если бы после очередной тренировки хмурый Колсон не сообщил о нападении на правительственную базу в Сан-Франциско, куда сейчас срочно стягивают все доступные силы. Лагри. Чисто теоретический вопрос к читателям, как бы вы отнеслись, если бы Орс, обычный русский студент, попал в Джокера из комиксовой вселенной, когда этот псих уже успел зарекомендовать себя как рехнувшегося маньяка. Попаденец будет адекватным, насколько это возможно. Глава 116. Колсон. От лица агента Колсона. 2 месяца назад, в ходе операции по слежке за Тони Старком, я случайно пересекся с одним очень интересным молодым человеком по имени Артур. Откуда-то он был в курсе моего положения в секретной правительственной организации, хотя я бы не утверждал, что ее можно назвать секретной. Одни офисные здания во многих городах Америки чего стоят, да и финансирование нам выделится из налогов населения, а значит все есть в отчетах, а то я сомневаюсь, что многомиллиардные суммы просто так могут утекать из карманов населения. Хотя всякое бывает. В то же время организацию нельзя назвать стопроцентно однородной. В ней действительно есть настоящие секретные отделы, выполняющие деликатные задания. Вы не подумайте, что там одна лишь грязь. Есть и такое, не буду отрицать, но большинство подобных задач связано с предотвращением глобальных катастроф. Террористы завладели ядерным оружием, мы тут как тут, безумный ученый разработал смертельно опасный вирус, ну что же, для этого меня и учили проникать на секретные объекты. Естественно, что эти подвиги вряд ли попадут на страницы учебников по истории или в новости, только паники населения нам не хватало. Стоит отметить, что не вся моя работа была связана с устранением или захватом какого-либо, я все же не совсем боевик. Я был обучен больше как командир, управленец, переговорщик, психолог. Хотя и крав-мага, и дзюдо я знаю на приличном уровне, да и стреляю неплохо, но все это не самые высокие достижения для полевого агента. Но вернемся к заинтересовавшему меня человеку. Из обмолвок секретарши объекта, мне удалось узнать, что этот парень сыграл не последнюю роль в его спасении из афганского плена, а потом оказал решающую помощь в победе над спятившим генеральным директором компании Stark Industries. Неужели этот человек думал, что останется на свободе после того, что натворил? Костюм-то всего лишь один, и обслуживать его сможет только целый штат инженеров, либо из Старка. Миниатюрный термоядерный реактор еще нужно будет повторить, ведь даже имея доступ к исследованию большого реактора в штаб-квартире компании миллиардера в Лос-Анджелесе, ученым из ЩИТ не удалось его повторить. Только после получения всей документации на авианосце смогли установить первый прототип, хотя я уверен, что без полученных от ученого расчетов работа еще бы долго стояла на месте. По итогу, действия Абадаи выглядели крайне глупыми и нелогичными. Хорошо, что Артур был там, исследуя останки тела, извлеченные из разрушенного реактора. Судмедэксперты пришли к выводу, что директор скончался от выстрела в голову. Учитывая состояние Старка и его брони, только вмешательство парня предотвратило катастрофу. Причем это была бы полностью моя оплошность. Аналитики же предупреждали, что пленение Старка — дело рук кого-то из ближайшего окружения, но вместо оперативной разработки вариантов, я лишь установил слежку и вмешался только когда мисс Потс начала подозрительно себя вести, тайно проникнув в кабинет Стейна. Все хорошо, что хорошо кончается, злодей повержен, герои торжествуют, а Фьюри выносит мне мозг. Причем без единого оскорбления или матерного слова, но после нотации чувствуешь, будто тебя проклинали последними словами. Еще и назначенная встреча в ирландском пабе. Пришлось сразу после нотации просить день отдыха. Этот осуждающий взгляд я вряд ли когда-нибудь забуду. Было удивительным, но директор в итоге отпустил меня, хотя работы после художеств Стейна предстояло много. В пабе все пошло не по плану. Сначала попытка отравления, а потом и прямая атака. После такого пришлось менять планы и вести Артура на встречу с директором. После рассказа о моем новом знакомстве на секунду мне показалось, что Фьюри рад сложившимся событиям, несмотря на то, что все нападавшие убиты. Потом Артур устроил переполох, продемонстрировав свои магические способности. Наверное, стоило его предупредить про защиту кабинета директора. В любом случае, я был назначен куратором юного дарования. Удивительно, но ему разрешили оставить прозвище Камаштли, временно заменив на стажер. Обычно такое не приветствуется, когда позывной ранее принадлежал знаковой личности. А Камаштли, хоть и был практически неизвестен по сравнению с Капитаном Америкой, но все же он внес большой вклад в нашу победу во Второй мировой войне. Но кто я такой, чтобы осуждать решение директора? Уж не знаю, какие на Артура планы, но мне выделили приличное финансирование, отличное убежище практически в центре Нью-Йорка, а также карт-бланш на привлечение специалистов из рядов ЩИТ для обучения будущего специалиста. Проанализировав психологический портрет парня, образование психолога выручает, я немного отклонился от стандартных методов обучения. Было разрешено ежедневное посещение дома, для помощи в оценке боевых возможностей был привлечен Клинт, который остался в качестве инструктора по боевым искусствам и стрельбе из лука. Артур все схватывал на лету. Его физические возможности, даже без использования так называемой им внутренней энергии, соответствовали настоящему сверхчеловеку. Если бы не его раса, то я был бы уверен, что тренирую самого Капитана Америку, в крайнем случае, не менее легендарного Камаштли, несмотря на то, что прошло уже 60 лет, с тех пор, как тот погиб. ХМ. Камаштли, азиат. Совпадение? Стоит потом над этим подумать. Для проверки на мутацию я прямо попросил у него кровь, и что удивительно, парень был не против. На удивление, анализ крови соответствовал обычному человеку с количеством тромбоцитов чуть выше нормы, а вот генный анализ имел одну странность – ни единого генетического отклонения, из известных исследователям. В ходе путанных объяснений, я понял, что генетически Артур соответствует сверхчеловеку, способному к размножению. Меня даже убедительно просили познакомить меня с таким любопытным экземпляром или добыть побольше генного материала. Одна из исследователей женского пола даже была не против поработать ручками ради такого. Осознавая, к чему это может принести, пришлось совместно с Бартоном и Наташей организовывать полное уничтожение документации и неприятную процедуру по изменению памяти всех причастных ученых. Хорошо еще, что, подозревая проблемы, вопросом занималось только 3 человека, за которыми потом была организована слежка. Отчет в единственном экземпляре лег на стол директору, который после прочтения просто отправил папку в специальную печь. По плану, Артуру необходимо обучение еще по меньшей мере в течение 2 месяцев, но все изменил сегодняшний звонок. Отвечая на него, я уже предчувствовал нерадостные вести, но я не думал, что все будет так плохо. Код Магнус 5 черный, ожидается столкновение с крупными силами мутантов в черте крупного населенного пункта, требуется присутствие всех доступных агентов в Сан-Франциско. Последний инцидент подобного масштаба был на острове со Статуей Свободы. Тысячи людей могли погибнуть, но таинственная команда X предотвратила масштабную трагедию. Вот и сегодня ожидается событие подобного масштаба. Пришлось прерывать тренировку Артура и Клинта и подниматься на крышу в ожидании летающего джета. Лагри. Работа по Джокеру сдвинулась с места. На сайте Бусти появилась глава 18+, на мой взгляд, получилось неплохо. Зарисовки по будущему фанфику будут появляться только там. Глава 117. Полет. После того, как команда, состоящая из Артура, Фила и Клинтона, погрузилась в джет, агент Колсон надел на уши гарнитуру и вступил с кем-то в длительные переговоры. Через некоторое мужчина отложил в сторону наушники и, вздохнув, откинулся на спинку кресла. Благодаря отличной шумоизоляции кабины в специальных наушниках не было нужды и можно было спокойно переговариваться между собой. «Все так плохо?» – спросил герой. «Да», – после паузы ответил мужчина. Группа мутантов под предводительством Магнетто полностью разрушила Золотой мост в Сан-Франциско, есть жертвы среди гражданского населения, и это была лишь демонстрация силы. Сейчас мутанты стоят у ворот одной из баз правительства, где исследуют способности мутантов. Никаких требований от них пока не поступало. Похоже, кто-то из руководства в очередной раз заигрался в безумного ученого, а мутанты как-то об этом узнали. А разве щит не должен контролировать такое? Немного напрягшись, спросил Артур. Хоть Колсон и рассказал про инцидент с взятой на анализ кровью, и герой довольно сильно доверял агенту, исходя не только из увиденного в фильмах, но и составив личное мнение. Узнать, что где-то прямо сейчас в одной из правительственных организаций ставит опыты над мутантами, было неприятно, на их месте вполне мог оказаться сам парень. Арт смотрел лишь парочку фильмов про Людей X, да несколько серий из мультфильма по мотивам комиксов, поэтому его нельзя было назвать фанатом вселенной Марвел, ведь что такое десяток полнометражных нашумевших фильмов про Мстителей по сравнению с тысячами комиксов и множеством небольших проектов? Его знания по этому вопросу ограничивались фильмом про апокалипсиса, мельком увиденного фильма про Росомаху и таким же образом просмотренных мультфильмов, где события, по всей видимости, происходили в отдаленном будущем. Были гигантские роботы, называемыми стражами, у Магнетто был собственный огромный остров, мутантов считали чуть ли не животными. Сейчас такого не наблюдалось, были, конечно, альтернативно одаренные, пытающиеся устраивать пикеты, но это были единичные случаи, не поддерживаемые окружающими. Было еще что-то связанное с полковником Стрейкером и проводимыми им исследованиями, даже Колсон о нем упоминал, но парень не мог вспомнить, что именно творил полковник и действительно ли он был на службе у американской армии. Арт ведь еще увлекался фанфиками, где события с участием этого человека могли исказить до неузнаваемости. Откровенно говоря, большую часть знаний о способностях мутантов герой подчеркнул именно из творчества фанатов, да и просто он уже давно перестал считать этот мир вымышленным, а это значит, что проводить четкие параллели не стоит, а лучше анализировать окружение, перепроверяя знания из своего родного мира. Фил поморщился. Щит не всесилен, да и люди разные бывают. Может, наша организация и контролировала деятельность той базы, но ответственных людей могли подкупить или шантажировать. Ну и просто не стоит исключать человеческий фактор. Это ужасно. Такое не должно происходить в цивилизованном обществе, тем более при протекции правительства. Наша организация тоже не идеальна. По отчетам, ты должен был понять, что иногда мы выполняем довольно грязную работу. Фьюри, конечно, пытается этого избегать, стараясь подбирать людей с нужными навыками для разрешения конфликтов без жертв, но мы не существуем в вакууме. Совет директоров, например, может протолкнуть не самое гуманное решение. Понимаю, но не могу этого принять. На плечо Артура опустилась рука соколиного глаза. Эй, хватит киснуть. Фил, заканчивай расстраивать парня. Стажер, обратился он к герою, может это и прозвучит и банально, но мы действительно стараемся сделать мир лучше, так что взбодрись. Фил, сколько нам еще лететь? Около 2 часов. Пока герои добирались до места назначения, агент Колсон провел дополнительный инструктаж относительно способностей мутантов, с которыми им предстоит столкнуться. Самым опасным, естественно, был сам Магнетто, способный управлять металлами. На втором месте была его помощница, мистик, умеющая менять внешность. Также опасность представлял Джаггернаут, обладающий впечатляющими физическими характеристиками. Большинство остальных мутантов не обладали выдающимися способностями, и они представляли даже меньше опасности, чем человек с автоматом, но их было много и большую роль играл элемент неожиданности. Так что, если никто из их команды не будет зевать, то все будет в порядке. «Подлетаем», — сообщил пилот Джета. Артур выглянул через иллюминатор, и ему открылся вид на военную базу с кучей снующих тут и там военных, а также на огромный кусок золотого моста, упирающегося одним из концов в остров с базой. «Фил, не похоже, что сюда вызвали всех наших агентов», — сказал Бартон, после осмотра базы с высоты птичьего полета. «На взлетной площадке нет ни одного нашего джета». «Что?» Агент Колсон прильнул к иллюминатору, а потом начал куда-то названивать. «Вы там с ума посходили? Где поддержка? Почему нет джетов? Отменили. Какого ха?» Фил пару раз выдохнул и продолжил более спокойным голосом. «Почему мне не сообщили, как я назначен переговорщиком? Почему я узнаю об этом только сейчас? Ошибка. Да какая к че? КХМ, могли бы сообщить пораньше. Ну и что, что я все равно направляюсь на базу, здесь мой подопечный, который еще не готов к миссиям такого уровня». Внезапно поза агента изменилась, и он словно попытался встать по стойке смирно, через полминуты он отмер. «Хорошо, директор, будет выполнено». Положив телефон, мужчина повернулся к своим напарникам. «Думаю, вы поняли, что произошло. Сейчас мы высадимся и пойдем к руководству, после чего я выступлю в качестве переговорщика. Пока что от меня ни на шаг, что-то неладное здесь творится». Советом директоров тревога была отменена, и нашим агентам запретили приближаться к базе. «Фьюри смог протолкнуть мою кандидатуру в качестве переговорщика, а вас двоих в качестве охраны. Стажер, в маске не пустит, так что наноси грим. Уж не знаю, что нас там ожидает, но будьте вдвойне внимательнее. В случае проблем действуем по ситуации». «Вот же срань», — довольно четко и емко прокомментировал ситуацию Бартон. Оставшийся путь прошел в молчании. Пилот ловко посадил летательный аппарат на взлетную площадку. Покинув транспорт, их группа оказалась в окружении нескольких солдат. «Здравствуйте, прошу за мной, полковник Смит уже ожидает вас в штабе», — сказал мужчина с нашивками лейтенанта и тут же развернувшись последовал вглубь базы. «Лагри, с появлением платного подписчика на Бусти, я решил развивать проект по Джокеру. Проды будут появляться примерно раз в 2 недели, иногда будут выходить отдельные фан-сервисные главы 18+, события в которых произойдут не скоро, либо вообще поменяются. Размер глав ничем не ограничен, и глава будет писаться до логического завершения. Зэвы, для большей эксклюзивности главы по дезинтегратору там будут выходить чуть раньше, но почти без редакта. Ссылка. https://bastitalagri. Глава 118. Команда X. Командный штаб представлял собой высокотехнологичное помещение со множеством мониторов, выводящими изображения с камер базы и множество непонятных графиков. «Здравствуйте, агент Колсон, мне сообщили о вашем прибытии». С широкой улыбкой поздоровался полковник. «Может, объясните мне, что здесь происходит? По какой причине была отменена тревога? Событие такого масштаба?» Сходу начал агент, но был бесцеремонно прерван Смитом. «Не волнуйтесь, все под контролем. Просто небольшая неприятность», — спокойно ответил мужчина, наблюдая за суетой подчиненных. Артуру совсем не нравилось происходящее, что-то знакомое было в этих событиях, но как бы он ни напрягал память, вспомнить, где он видел подобное, так и не смог. «Вы говорите, что все под контролем. Вас совсем не смущает мутант омега-уровня, стоящий у ворот базы? И ладно бы он был один, но вместе с ним пришло не менее сотни опасных сверхлюдей. Вот я и говорю, что нет поводов для беспокойства. Если бы вы знали, что разработали ученые на этой базе. Смит внимательно посмотрел Фила. И могли бы вы не называть этих существ людьми, тем более сверх. Обычная ошибка эволюции. Только мутанта-ненавистника не хватало в качестве главы базы. Как его только до руководства допустили. Мысленно матерился Артур, пытаясь осознать всю глубину той задницы, в которой они оказались, и, судя по напряженной позе Бартона, эти мысли посетили не его одного. «И что же такое вы смогли разработать?» – спросил агент, решив не заострять внимание на последней фразе полковника. «Скоро сами увидите». Смит, потеряв интерес к посетителям, развернулся к экранам. Через некоторое время один из людей, следящих за мониторами, сообщил. «Беспроводная связь вышла из строя. Началось», – прошептал себе под нос мужчина. «Поднять защитный экран. Вы уверены?» Кто-то попытался воззвать к голосу разума командующего. «Вам что-то непонятно?» «Никак нет, сэр». После оперативного поднятия створок, защищающих окна штаба, герой своими глазами увидел атаку сотни мутантов. Они словно ждали появления зрителей, тут же ломанувшись в сторону базы и стремясь добраться до солдат на баррикадах, но защитники были начеку. Еще раньше Артур отметил наличие странного и незнакомого оружия у людей на базе, и теперь оно показало всю свою эффективность. «Иглы!» – воскликнул Бартон, следя за разворачивающимися событиями насквозь бронированное стекло. «Именно. Мы разработали средства, превращающие мутантов в нормальных людей. Снаряды и оружие сделаны из пластика, так что сила магнита бесполезна. И действительно, при попадании нескольких снарядов в мутанта даже с сильными внешними проявлениями мутаций, наподобие щупальцев, лишние конечности или с чешуей по всему телу, через пару мгновений все лишние элементы втягивались в тело или отпадали, после чего такой человек уже не представлял опасности. Оценив эффективность оружия, полковник сказал: «Запускайте минометы». Солдаты подтащили к месту схватки установки, напоминающие уменьшенные зенитки. Через пару секунд ночное небо пронзили сотни дисковых снарядов, которые, зависнув в наивысшей точке, исторгли из себя тысячи игл в направлении основных сил нападающих. Затея была обречена на провал. Хоть магнет-то и не мог воздействовать на пластиковые иглы, но это не лишило его проявления основных сил. Части разрушенного моста взлетели, подчиненные силой омега-мутанта, и образовали купол, защитивший большинство атакующих от попадания снарядов. В это время на мосту Эрик Линшер приказал своей соратнице: «Искра, используй ударную волну, останови наступление». Вперед вышла девушка, в одежде словно из секс-шопа, хотя многие мутанты были одеты довольно вызывающе. Один джаггернаут, затянутый в кожаные ремни, чего стоит, и хлопнула в ладони. От нее разошлась настоящая волна, мгновенно уничтожившая все пластиковое оружие солдат. «Черт!» – воскликнул полковник, видя, что ситуация резко стала критической. «Срочно вызовите помощь. Сухопутные войска прибудут только через полчаса», – отозвался солдат, сидящий с гарнитурой на голове. «Черт, черт, черт!» Смит с силой ударил по столу. «Они не должны добраться до него». «До кого?» — серьезным голосом спросил Колсон. «До». Сильный грохот прервал слова полковника, и с неба обрушилась мощная молния, отбрасывая мутантов. Молнии ударяли в землю одна за другой, и сквозь мерцающие вспышки Артур заметил парящую в небе женщину с белоснежными волосами. А вот и подоспевшие герои. Между солдатами и нападающими встали мутанты из команды X. Зверь, покрытое синей шерстью существо, чем-то напоминающее гориллу. Колосс, трехметровый мужчина, напоминающий робота из-за того, что вместо обычной кожи были листы металла. Китти, ее можно было принять за обычную девушку, если бы не ее способность свободно проходить сквозь предметы, что она и продемонстрировала, спрыгнув откуда с крыши с неизвестным парнем в обнимку, пройдя сквозь землю, а потом вылезая наверх. И последним подоспел Росомаха. Наверное, самый узнаваемый персонаж франшизы из-за звероватого вида и трех клинков, торчащих прямиком из костяшек кулака. Битва на секунду замерла, но тут со стороны магнета пронеслась размытая тень, атакуя висящую в небе грозу. Если бы не ускоренное восприятие Артура, то он бы не смог разглядеть в силуэте женщину, уничтожившую оружие против мутантов. Битва вновь стала набирать обороты, а нападающие теснить защитников из-за численного преимущества. Обернувшись к команде, герой задал вопрос: «А куда делся полковник?» Глава 119. Столкновение. К Николсон развернулся и непонимающе уставился на место, где пару минут назад стоял полковник. «Клинт, как ты его упустил?» «Я...» Мужчина открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба, не находя слов. «Ну, а кто еще?» «Стажер еще не готов, а я был занят планированием, значит остаешься только ты, как самый опытный агент», привел свои аргументы Колсон, которые были больше похожи на издевательство. «Ну, ты, а, пофиг, и ты, куда делся полковник?» спросил Бартон одного из солдат. «Я не должен отчитываться перед вами, у меня есть свое начальство». Агентство «Щит», Соколиный глаз продемонстрировал удостоверение, и раз уж полковник Смит покинул свой пост, то теперь мы здесь главные. «Я ясно выразился?» «Да, но...» Солдат сделал шаг назад от наступающего мужчины. «Что но? Хочешь под трибунал? А то полковник уже заслужил, устроив здесь непонятно что». «Клинт, успокойся», — одернул разошедшегося лучника агент Колсон. «Не надо никого запугивать, сейчас он и так нормально все расскажет, ведь так? Приказы из главного штаба. Дайте с ним связь, сейчас я все решу. Но прежде ответьте, куда направился полковник?» «Прям хороший плохой коп», — впечатлился Артур командной работой агентов, которая принесла свои плоды. Солдат, немного поколебавшись, сказал, что командующий направился в блок 12 за мальчиком, являющимся источником сыворотки, подавляющей способности мутантов. Отойдя немного в сторону, их команда провела мини-совещание. «Больные ублюдки», — высказался Клинт, у которого есть семья и дети. «Нужно добраться до полковника и...» «Не горячись, Смит в одиночку не смог бы все это провернуть. Одна отмена тревоги чего стоит? За этим стоит кто-то, сидящий очень высоко», — вновь выступил голосом разума агент Колсон. «И я сомневаюсь, что полковник направился именно в тот блок. Скорее всего, почувствовав неприятности, он, как крыса с тонущего корабля, пытается покинуть это место. Клинт, на тебе проверка взлетной площадки и всех путей эвакуации, задержи его. Командующий должен попасть в руки нашей организации». «Стажер», — перевел агент внимательный взгляд на героя, — «ты должен первым добраться до ребенка и защитить его от людей Магнетта. У меня есть большие сомнения, что радикальный террорист хочет пригласить к себе в семью человека, блокирующего способности мутантов. При контакте с людьми X можешь передать мальчика им. Всю ответственность за это решение я беру на себя. А я же попытаюсь связаться со штабом, чтобы принять на себя командование. Назначенный человек явно не справляется с творящимся хаосом». После брифинга Артур бегом направился к нужному блоку, развив приличную скорость, чтобы в коридоре столкнуться со сражающимися Джаггернаутом и Китти. Мутант в БДСМ наряде с легкостью громил окружающие объекты в попытках попасть по верткой девушке, которая вовсю использовала нематериальность. «Одну из людей X я нашел, попробую заручиться ее поддержкой». После полутора месяцев работы в пол или даже в четверть силы, Артуру не терпелось проверить свои навыки, пользуясь им на полную катушку. «Эй, ведроголовый!» — окликнул герой Джаггернаута. «Как у тебя с пулестойкостью?» Бах-бах-бах! Три выстрела из ИШ идеально легли в район открытого торса мутанта, но они лишь немного опалили его живот, заставив сделать шаг назад. «Черт, я думал, мое оружие будет более эффективным против него!» «Ра-а-а-а!» — взревел атакованный мужчина, и словно бык понесся на обидчика, забыв про девушку. «Спасай пацана!» — крикнул Китти Артур, готовый к схватке. Энергия неудержимым потоком бурлила в его теле, отвечая на эмоциональное состояние героя. Хоп! Приемом из айкидо парень перекинул мутанта через себя, заставив растянуться на полу. «Я тебя убью!» Джаггернаут вскочил и принялся осыпать парня очень мощными беспорядочными ударами, от которых Артур довольно легко уклонялся. Скорость мужчины оставляла желать лучшего, даже Бартон двигался быстрее, а техника у атакующего отсутствовала от слова совсем. Была лишь ярость и ненависть к верткой мошке. «Да стой ты на месте!» — орал Джаггернаут, пытаясь задеть героя. «Ага, прям я так и послушался». Артур выжидал. Вот мутант слишком сильно ударил и провалился вперед. Сейчас 20% разогнанной энергии выплеснулось в мутанта в момент удара. «Кха!» Мутант выплюнул сгусток крови и свалился на пол, держась за живот. Его внутренности превратились в агонизирующий комок боли. Обычного человека такой удар просто разорвал бы на части, но мутант имел аномальное прочное тело, позволившее ему выжить, но сознание он все же потерял. За время обучения у Колсона Артур многое узнал о методах работы щит, например, о выполнении миссии с минимумом жертв. Если есть возможность нелетального устранения врага, то нужно использовать ее. Артур стащил с вырубленного джаггернаута шлем и закинул его в инвентарь. Теперь у него появилась вещь для усиления. Он надеялся, что шлем сойдет в качестве экипировки, потому что снимать с мутанта ремни, прикрывающие соски, ему совсем не хотелось. Герой поспешил к своей цели. Добравшись до нужного блока, он столкнулся с Китти, которая вела истощенного лысого мальчика, лет 10, ублюдки. Девушка напряглась, заслонив ребенка. «Эй, все в порядке, я пришел помочь. Здесь слишком много агрессивных настроенных мутантов», показав безоружные руки, сказал Артур успокаивающим тоном. «Где Джаггернаут?» «Лежит вырубленный в коридоре». «Значит, ты тоже мутант?» «Почти». Решил не вдаваться в подробности своих способностей герой. «Так куда вас сопроводить?» «На крышу соседнего здания». Путь прошел не без неприятностей. При подъеме на крышу на них напал татуированный азиат и с криком попытался добраться до ребенка, распахнув объятия, но Артур был настороже и первым атаковал нового противника. Ау! На пол закапала кровь из нескольких мелких ранок на кулаке героя. Противник в момент удара весь покрылся прочными шипами и теперь напоминал дикобраза. «Хех, и что ты теперь будешь делать?» — ухмыльнулся мутант, чувствуя свое превосходство. «Даже не знаю. Наверное, это...» Парень достал пистолет и выстрелил. На этот раз осечек не было, и дикобраз свалился на пол, вопя от боли и зажимая культю, оставшуюся на месте правой голени. Жестоко. Передернулась девушка, глядя на оружие Артура. Он пытался напасть на ребенка, так что заслужил. Пропустив даму вперед, Артур незаметно выдернул пару игл из оторванной ноги мутанта, закинув их в инвентарь. «Спасибо за помощь», — поблагодарила героя девушка, залезая в самолет с активированным полем невидимости. «Ни за что, дети не должны страдать из-за идиотизма взрослых». Крышу сотряс мощный удар. От ближайших к битве зданий со скрипом стали отрываться листы металла. «Быстро внутрь». Китти, держа ребенка за руку, устремилась к креслу пилота. Усадив мальчика на соседнее сиденье и пристегнув ремень, она активировала несколько тумблеров. Люк закрылся, а по корпусу самолета прошла дрожь. «Держитесь». Артур успел схватиться за какой-то выступ, прежде чем инерция потянула его назад. «Нас удерживает магнитное поле. Активирую турборежим». Гудение еще больше усилилось, а потом их транспорт резко рванул, словно выпущенный из рогатки. Не справившись с резко возросшими перегрузками, металлическая ручка в его руках оторвалась, и героя отбросила в самый конец транспорта, по пути приложив головой о стену, что привело к потере сознания. Глава 120. Особняк. Артур медленно выплывал из состояния беспамятства, начав различать окружающие его звуки. «Профессор, как он?» — спросил обеспокоенный женский голос. «Физически он уже в норме, отличная регенерация. Любого другого человека тот удар мигом отправил бы на свет», — отвечал спокойный мужской голос. «Но почему он не приходит в сознание? Разве вы не можете помочь ему?» «Китти, я бы рад, но что-то мешает мне. Никогда не встречал защиту такого типа. Это, словно пытаться рассмотреть изображение сквозь белый шум. Значит, он тоже телепат?» Голос стал немного обеспокоенным. «Хм, вряд ли. Без сознания он бы не смог сопротивляться проникновению в его внутренний мир. Там, конечно, можно задать жару вторженцу, но вот препятствовать этому с проломленным черепом невозможно. Может, у него как у Лышера, только металл в башке?» — спросил грубый мужской голос с немного рыкающими нотками. «Нет-нет», — ответил названный профессором. «У Лышера была просто глухая стена, а тут именно защита. К тому же она пропускает эмоции. О, кажется, что кто-то очнулся. Ну что же, молодой человек, может, представитесь?» Поняв, что его раскрыли, Артур открыл глаза и поднялся с кровати. Рядом с ним находился лысый мужчина на коляске, в котором юноша без труда узнал профессора X. Чуть поодаль стояли остальные X-мены, участвовавшие в недавней потасовке. Гроза, Зверь, Росомаха, Китти, а также одетая в полностью закрытый и обтягивающий костюм, Шельма, которую парень раньше не видел, но узнал по нескольким седым прядям. «Вау!» — сказала Китти, оценив внешний вид нового знакомого. Он лежал с голым торсом, накрытый легкой простыней для подключения диагностических приборов. А поднявшись с кушетки, парень сбросил с себя простынь, обнажив идеальную фигуру, прокачанную системой и тренировками. «Так, погуляй-ка пока». Росомаха поднял девушку и на вытянутых руках вынес за дверь. Только это не сильно помогло. Уже через пару секунд из стены высунулась ее любопытная голова. «Здравствуйте, где я? Что произошло?» — поздоровался парень, решив не обращать внимания на произошедшее. «Здравствуйте, молодой человек, меня зовут Чарльз, это Логан, Арара, Генри, Хэнк, Китти и Руш». По мере представления, все герои кивали в знак приветствия. «Мы сейчас находимся в медицинском крыле в школе для одаренных детей. Вы сильно ударились головой в момент рывка самолета. Китти тогда сильно испугалась, но ваша регенерация самостоятельно справилась с повреждениями. Очень приятно, Артур». Решил не хитрить юноша, тем более профессор мог считывать эмоциональный фон, а значит определять ложь. Не стоит начинать отношения с недоверия. К тому же X-мены, вроде, положительные персонажи не только по фильмам и комиксам, но и по докладам, прочитанных героем, которые ему предоставил Колсон. «Как долго я был без сознания?» — спросил парень, не обнаружив часов в обозримом пространстве. «Чуть больше суток», — ответил Чарльз. «Что? Мне нужно срочно позвонить. Черт, надеюсь, что с Клинтом и Филом все в порядке, а то там целое здание разрушило магнитной аномалией, и Джун я не предупредил». «Конечно, телефон в вашем полном распоряжении. Логан вас проводит. После того, как закончите свои дела, если не трудно, заскочите ко мне в офис». «Хорошо, только мне бы одеться». Артур поправил простынку. «Ах, да, простите, одежда справа от вас. Мы, пожалуй, пойдем». Профессор выехал из помещения, поманив за собой остальных членов команды, кроме Логана, который с недовольной миной привалился к стене. «Китти, имей совесть», — прикрикнул мужчина на все еще торчащую голову девушки. «Ой, боюсь, боюсь, голова пропала. Сложно с таким детским садом?» — спросил юноша, переодеваясь. «Угу», — буркнул мужчина, достав сигару. Он погипнотизировал ее взглядом, посмотрел на помещение и со вздохом убрал ее назад. «Ты там скоро? Одну секунду. Я готов, следуй за мной». Логан молча вел героя по особняку, который напоминал какой-то музей, а не место, где живет куча гиперактивных детей со сверхспособностями. Паркет, качественная дубовая мебель, деревянная отделка стен тоже не выглядела дешевой, на потолке кое-где встречалась лепнина, а прекрасные люстры освещали все это великолепие. «Это место не похоже на школу». «Угу», — односложно ответил Росомаха. «А ты неразговорчивый». «Ага». Идя по коридорам, Артур периодически замечал тут и там выглядывающих детей и подростков, которые с любопытством смотрели на вторженца. Было довольно неуютно. Через несколько секунд они подошли к стационарному телефону, стоящему в коридоре. «Звони», — хриплым басом сказал Логан. «А нельзя ли побольше приватности?» — спросил молодой человек, косясь на детей. Ни слова не говоря, мужчина взял телефон, сунул его в руки парня, а потом затолкал Артура в соседнее помещение, поправив провода. За дверью оказалась кладовка с чистящими моющими средствами. «Звони». Дверь захлопнулась. «Да что я ему сделал?» — непонимающе уставился протагонист на закрытую дверь. «Я же ни разу с ним не виделся, да и X-менам не вредил. Ладно, потом спрошу у профессора». «Алло». В трубке раздался женский голос. «Джун, это я, задержался на работе, прости, что не предупредил. Возникли определенные сложности». «Артур, как же я рада, что с тобой все в порядке. Ты скоро вернешься?» «Не знаю, нужно уладить парочку важных дел». «Эх, хорошо, больше не пропадай так, а то я знаю, с чем связана твоя работа. Тут недавно передавали, что террористы полностью уничтожили правительственную базу в Сан-Франциско, множество погибших». «Хорошо, что ты проходишь стажировку в Нью-Йорке». «Полностью уничтожили». Парень пришел в ужас. «Фил, Клинт, эй, Артур, ты меня слушаешь?» «А, да, Джун, извини, но мне пора. Пока». «Хорошо, целую». «Черт». Он ударил кулаком в стену и принялся названивать агенту. «Да?» — спросил знакомый баритон. «Фил, ты жив? Артур, с тобой все в порядке? Где ты? Почему звонишь не по мобильному?» «Я организовал раскопки на месте буйства Феникса. Совсем забыл про инвентарь. Феникс, там был темный Феникс. Да мне еще повезло». Справившись с удивлением, юноша произнес: «Я в норме, сейчас в безопасном месте, пока не могу вернуться». «Что с Клинтом?» «Жив, но получил пару переломов, так что на тренировки в ближайшее время можешь не рассчитывать. Я пока занят разгребанием бардака, так что как сможешь, приходи к месту раскопок, только предварительно свяжись со мной». «Хорошо, до встречи». «Фух, по крайней мере с ними все нормально, теперь надо поговорить с профессором, забежать в Дадзи, а потом лететь в Сан-Франциско. Может, Чарльз согласится подбросить? Артур вышел из кладовки и поставил на место телефон. «Все, за мной». Логан последовал дальше. Молчание было угнетающим. Не выдержав, молодой человек задал терзающий его вопрос. «Черт возьми, да что я такое тебе сделал? Мы же точно раньше не виделись. Хочешь знать, почему я так к тебе отношусь? Да просто знаю таких, как ты. Больно знакомая экипировка. Конечно, спасибо тебе за Китти, но мы не друзья. Честно, будь моя воля, то я бы просто выкинул тебя за ворота, как только ты очнулся». Росомаха молча довел юношу до кабинета профессора. Глава 121. На те же грабли. «Я рад, что вы все же решили посетить меня», — мягко улыбнулся профессор. «Подумал, что будет невежливо просто уйти от приютивших меня людей», — ответил Артур, косясь на недружелюбно настроенного Росомаху. Заметив взгляд парня, а может, разобравшись в эмоциональном фоне, Чарльз сказал: «Логан, ты бы не мог оставить нас наедине? Я уверен, что Артур не имеет злых намерений». «Логан, ХМПФ». Фыркнув, мужчина вышел, прикрыв дверь. «Не злись на него, он слишком недоверчив. К тому же, относительно недавно, на школу напали люди, похитив многих подопечных. Логан до сих пор настороже, проверяет периметр чуть ли не каждый час». «Ой, что же это я? Проходи и устраивайся поудобнее. Какой чай предпочитаешь? Черный, с парой ложек сахара», — ответил Арт, садясь в предложенное кресло рядом с небольшим чайным столиком. Повинуясь воле профессора, чайник разлил кипяток по парящим чашкам с заваркой. Чашки медленно подлетели к столику и опустились на него. Следом подлетела сахарница и пара ложек. Разве он так умел? Была же простая телепатия. «Могу еще предложить клубничное варенье». Шурша колесами, профессор подъехал к столику и остановился напротив юноши. «Спасибо, не стоит». «Хорошо, вижу, ты не сильно удивлен моими способностями. Ты же не против перейти на «ты»?» «Не против, а то чувствую себя на приеме у какого-нибудь английского лорда». «Особняк, чай, манеры, ХМП». Директор школы спрятал невольную улыбку за чашкой. «Нет, насколько мне известно, я американец уже в шестом поколении, и ты так и не ответил насчет проявления моих сил». «Ну и что мне ответить? Видел в прошлой жизни в комиксах и фильмах, или читал секретные правительственные отчеты? Еще, блин, и не соврешь. Долбанная телепатия. Я сам в какой-то степени мутант, так что проявления чужих сил меня не сильно удивляют». Решил выбрать нейтральный вариант Артур, хотя с формой одежды он уже выдал, что относится к какой-то спецслужбе. «Продемонстрируешь?» Юноша вздрогнул, вспомнив события в кабинете Фьюри. «Не бойся, здесь тебе ничего не угрожает. Если твои силы слишком разрушительны, то мы можем выйти в парк». Чарльз ободряюще улыбнулся, а после небольшой паузы немного грустно продолжил: «Я стараюсь помогать мутантам, попавшим в беду. Довольно часто мне удается находить детей еще в юном возрасте и помочь им справиться со своими способностями, вписаться в человеческое общество, предоставить защиту». «К чему это он?» Артур недоумевал. «Но иногда такие дети попадают под контроль различных организаций, особенно, если имеют защиту от телепатии, и я не могу их вовремя обнаружить. Если тебя принуждают или нечто подобное, то в этом месте ты можешь найти защиту и семью. При необходимости я смогу уладить разногласия с твоим начальством после ухода». «Что?» «Так он думает, что кто-то в детстве промыл мне мозги и заставляет служить штатам. Типа ручного мутанта, хотя возможность уйти от Фьюри много стоит, та же защита от Гидры. Такое участие очень приятно, вот только не хочется подставлять это место под удар. ХМ, надеюсь, что это не из-за его воздействия». «Чарльз, думаю, что ты не совсем верно оценил мою ситуацию. Способности у меня появились в сознательном возрасте и моя работа», — Артур скосил взгляд на форму, — «полностью мой осознанный выбор. А что до способностей, то они не сильно разрушительны, просто произошел неприятный инцидент, когда я решил их продемонстрировать. Артур, многие мои ученики получили травмирующий опыт в момент проявления их сил, но здесь нечего стесняться, это наша природа. А последствия? С последствиями мне справляться не в первый». Неверно расшифровал эмоции парня телепат. «Ты не понял, а? Просто смотри». Герой зажег в руки фаербол и начал менять его форму на куб, звезду, бесформенную кляксу. Затем в ход пошло изменение цвета. Профессор внимательно наблюдал за метаморфозами пламени. «Значит, пирокинез и усиленная регенерация?» – спросил Чарльз, вспомнив поразительное восстановление героя после травмы. Юноша погасил пламя. «Не совсем. Скорее магия. Магия, но позволь, это же обычное взаимодействие на квантовом уровне из-за мутации ДНК. У всех мутантов проявляется по-разному. Кто-то может манипулировать пламенем, как ты, а кто-то способен читать мысли или управлять магнитным полем». Уверенность в эмоциях собеседника сбивала с толку мужчину. «Магия же выдумки. Уж в секретных правительственных организациях обязаны это знать. Да и Артур 100% слышал о мутантах, значит, должен был сложить 2 и 2, стоит прибавить фразу о сознательном возрасте. Магия. Ну, может, она тоже взаимодействует на квантовом уровне, как и мутация, только ее способности шире. Я где-то слышал или читал, что мутации – частные проявления каких-то магических эффектов. О, вспомнил, один мой знакомый ученый исследовал магические проявления и тоже описывал их, как взаимодействие на квантовом уровне. Правда, там они были ограничены не самым большим набором. Мгновенная телепортация энергии без потери создания складки пространства с неограниченным объемом. Хм, если честно, то первый раз слышу такой вариант интерпретации магии, но чего только не бывает в нашем мире. Мужчина задумался, взглядом гипнотизируя чай. А не мог бы ты продемонстрировать еще что-нибудь? Раз ты так уверенно говоришь про различные эффекты, то наверняка умеешь еще что-то. Извини, если моя просьба кажется тебя обременительной. Ну, на самом деле я знаю только одно нормальное заклинание, а фаербол можно отнести к волевому управлению внутренней энергии. Сейчас, молодой человек, сосредоточившись, вывел знакомый символ и поместил его себе в центр лба. Это заклинание дает мне возможность видеть сквозь препятствия на большие расстояния, говорил он, осматривая особняк. Про что же рассказать Чарльзу? На кухне гроза готовит обед, вот дети, сидящие за партой, чья-то душевая, так это пропустим. О, подземная часть. Про это место точно посторонние не должны быть в курсе. Под зданием есть обширные помещения, начал говорить Артур, что-то вроде тренировочной базы, есть какое-то крупное сооружение в виде шара, который обшит изнутри серебристым металлом. Туда есть только один вход, который приводит прямиком в центр на небольшую круглую площадку с несколькими пультами. Хм, спасибо, этого, пожалуй, достаточно. Чарльз задумался. Теперь ты веришь в магию? Ну, мутанты редко обладают столь разноплановыми силами. Регенерация, пирокинез, рентгеновское зрение. Обычно проявляется только что-то одно, либо саму силу можно применить для различных вещей. Например, одна моя ученица может в малых объемах управлять льдом и пламенем и, по сути, управляет температурами. Или я. Моя сила относится к психокинезу, то есть к разуму, что означает не только телепатию, но и слабый телекинез. Артур, а возможно ли использовать твое заклинание на мне? Этот вопрос заставил парня задуматься. Может, действительно стоит попробовать? У меня в первый момент кружилась голова, но Чарльз имеет развитый разум, и ему оно не должно как-то навредить. Заодно и проверю, могу ли я применить глаз Гора на другом человеке. Можно попробовать. Что мне для этого нужно сделать? Мужчина с интересом наблюдал за появляющимися в воздухе символами, не чувствуя от собеседника никакой агрессии или настороженности, была лишь капля азарта. Ничего, первые несколько секунд может немного кружиться голова из-за непривычности восприятия, но это быстро проходит. Сейчас попробую поместить символ тебе на лоб. Светящийся схематичный рисунок глаза в пирамиде медленно проплыл по воздуху и аккуратно коснулся головы профессора. Секунда и... Дикий крик разорвал тишину кабинета. Чарльз руками схватился себе за голову, скрючившись в кресле от невыносимой боли. Дверь в помещение была мгновенно снесена с петель, и в проеме появился разъяренный росомаха с лезвиями на изготовку. Бросив взгляд на кричащего профессора, он свирепо уставился на замершего от шока Артура, который совсем не ожидал такого исхода. Зашибись. Глава 122. Разъяренный зверь. Глядя на готового к атаке Лагана, Артур медленно поднял руки. Спокойно, это обычное недоразумение. Разорву. Герой с трудом успел увернуться от удара, распоровшего обивку кресла. Стой, он сам попросил. Я не хотел навредить. Черт, очередной выпад когтей чуть не лишил парня пальцев. Похоже, что он меня слушать не будет. Одна надежда, что вскоре очнется профессор. Арт скосил взгляд на лежащего на полу Чарльза, который, похоже, потерял сознание от боли. Уворот, кувырок, еще уворот. Кинуть в противника подушку с дивана, чтобы хотя бы на секунду его отвлечь, попытка войти в клинч и с шипением отпрыгнуть, зажимая рану на руке. Росомаха, это вам не Джаггернаут. Настоящий боец, имеющий опыт 150 лет схваток, и, мало того, он имел боевую мутацию, дающую не только повышенную физическую силу, но и сверхчувствительные органы чувств, вместе с великолепной скоростью, сверхчеловеческой выносливостью и ловкостью. Стоит добавить адамантовые когти, которые с легкостью перерубили кинутый в мужчину столик, ни на секунду не замедлив его. Артур сейчас выжимал из себя все соки, по максимуму разгоняя энергию, 120% и больше, но это никак не помогало ему перехватить инициативу в схватке, позволяя лишь не сдохнуть в процессе. Пришло время ультимативного приема, Лагану он точно не нанесет смертельный урон, но поможет взять паузу в схватке. Можно попробовать приказать энергии замедлить его регенерацию, таким образом я выиграю себе больше времени, если все сработает. Энергия концентрируется в кулаке, готовая выплеснуться в любой момент. Артур мысленно представляет, как она должна замедлить регенерацию противника, временно заблокировав деление клеток. Он выжидает подходящего момента, в процессе ловко уклоняясь от мелькающих тут и там лезвий. Слишком идеальные движения. Сказать, что Росомаха использует какой-то стиль, будет неверным. Он действует, словно на инстинктах, но по максимуму использует возможности своего тела, не совершая ошибок. Полный контроль пространства в 2 метрах перед ним. Парень начал чувствовать наступление усталости. Он ощущал, как его сердце сокращается в сумасшедшем темпе, снабжая органы необходимым количеством крови и кислорода. До какого черта он так силен? У меня даже шанса нет на атаку. Протанцевав еще 30 секунд и обзаведясь парой мелких порезов, которые почти сразу затянулись, Артур заметил в проеме показавшуюся голову грозы. Фух, надеюсь, что этого монстра угомонят. Что здесь? Девушка с удивлением смотрела на разгромленный кабинет профессора Икс и 2 сражающихся людей. Затем она заметила лежащего на полу Чарльза, из носа которого медленно текла кровь. Сложив все увиденное вместе, новый участник сконцентрировал в руках небольшую молнию и кинул ее в сторону героя. Треск. Да вы издеваетесь. В воздухе запахло озоном. В последний момент парень успел под атаку девушки многострадальное кресло, от которого теперь остались обугленные куски. Сейчас Арт решился на размен. Очередной удар Лагана он принимает на уже и так раненую руку, стараясь получить как можно меньше повреждений. 2 дополнительные дырки в кисти, но теперь появился шанс. Удар. А-а-а, сука. С тихим шлепком на ковер упала отрезанная кисть парня. Артур отскочил, неверяще глядя на культю. Но Росомаха не собирался давать передышку растерявшемуся врагу. Тихий рык и его когти, уже готовые вспороть беззащитный живот цели, замерли, лишь чуть надрезав кожу. Р-р-р, Лаган с недоумением посмотрел на предавшую его руку. Спи, донеслось из-за спины. Веки мужчины начали тяжелеть, усталость навалилась нестерпимым грузом. Он попытался стряхнуть наваждение, но воздействие стало сильнее и не выдержав, он все же провалился в беспамятство, растянувшись на полу. «Ара, можешь прекратить», морщись от головной боли сказал очнувшийся профессор, контролируя движение грозы. «Артур не враг нам, произошло обычное недоразумение из-за моей самонадеянности».